Мила росла умной и рассудительной девочкой. Когда ей исполнилось 4 года, мама отдала ее в детский сад. В первый же день в саду за возможность поиграть с девочкой подрались два мальчика, укусив друг друга в щеку и палец. Позже такие драки уже с другими мальчиками, причиной которых являлась все та же Мила, происходили со столь регулярным постоянством, что однажды Анастасию вызвали на беседу с заведующей детским садом в присутствии родителей драчунов. За 2 года в детсаде Мила изучила алфавит, таблицу умножения, умела писать слова, поэтому мама, когда дочери исполнилось 6,5 лет, отвела ее в школу. В школе предметы давались ей легко, она запросто давала одноклассникам списывать у себя уроки, за что завоевала сердца всех мальчишек в классе. За расположение к ней, как и в детстве, не раз случались драки. Мила быстро поняла свое превосходство над остальными одноклассницами и стала, насколько это возможно для маленькой девочки, манипулировать мальчишками, иногда натравливая их друг на друга. К 8 классу Мила расцвела, как рыжая хризантема, превратившись из подростка в смазливую девушку. Она заметно вытянулась и не по годам приобрела мягкую округлость фигуры, выгодно выделяясь среди своих угловатых одноклассниц. В школе не без основания ее считали самой красивой. У нее, конечно, были подруги, но она, не обделенная вниманием со стороны мужской половины класса, больше дружила с мальчишками, которые после уроков вырывали друг у друга ее школьную сумку, чтобы проводить девушку до дома, защищали от мнимых и реальных хулиганов, наперебой приглашали в кино на какой-нибудь новый фильм. Ближе всего она дружила с 4 мальчиками – Васей, Женей, Витей и Петей. 3 последних были высокие, статные подростки, в классе они держали марку, пользовались уважением, все прислушивались к их мнению. Примкнувший же к ним Вася был небольшого роста, тщедушен, но обладал твердым и сильным характером, в драке никому не уступал и не убегал с поля боя, за что снискал большое уважение у своего окружения. Мила больше всего благоволила к Жене, симпатичному белобрысому мальчику, и все, скрежеща зубами, смирились с тем, что она выбрала именно его в качестве своего парня. Наступила весна. В это время молодых людей всегда тянет к походам, чтобы побегать, поиграть на природе, посидеть возле костра, походить под руку с девушкой в березовой роще и безнадежно влюбиться в нее под сводами деревьев. В это время наши герои впятером решили пойти в лес. Выйдя на небольшую поляну, Мила предложила. «Мальчишки, давайте поиграем в какую-нибудь игру». «А в какую?» — поинтересовался Вася. «Может быть, казаки-разбойники?» «Да нет, надоела эта игра», — капризным тоном протянула Мила. «Давайте во что-нибудь другое». «В прятки», — предложил Петя. Мила ехидно рассмеялась, смутив парня. «Ты что, маленький, в прятки играть?» «Тогда в войнушку», — вставил свое слово Витя. «В войну?» — задумчиво произнесла Мила. «А давай в 3 мушкетеров. Вы мушкетеры, а я...» «Бонасье», — подсказал Женя, самый начитанный из подростков. «Нет», — поморщилась девушка, — «не хочу быть ею. Миледи, вот кем я хочу быть». «Мила Миледи», — расхохотался Вася. «Миледи, а кто из нас Д'Артаньян?» «Ты и будешь», — ткнула она в него пальцем. «В таком случае я Атос», — воскликнул Женя и обнял Милу за талию. «Согласна», — кивнула девушка, убирая руку литературного благоверного от себя. «Петя Портос, а Витя Арамис». Не успела Мила придумать план игры, как Петя Портос схватил с земли сухой ствол деревца с острым концом и приставил к груди Жени Атоса, воскликнув. «Защищайся, сударь! Тебе придется доказать, что ты достоин своей дамы сердца!» Женя, поискав глазами, нашел такой же ствол и, приняв стойку шпажиста, крикнул. «К вашим услугам, месье! Я готов сразиться за нее хоть с самим чертом!» Петя совершил резкий выпад в сторону Жени, попав острием импровизированной шпаги прямо в левый глаз друга. Тот от неожиданности вскрикнул, прикрыв рукой глаза и, свалившись на землю, завыл от нестерпимой боли. Когда боль немного отпустила, друзья отвели Женю в травмпункт. Врач, осмотрев поврежденный глаз, вызвал скорую, и раненого отвезли в глазную больницу. Наутро стало известно, что глаз мальчику не спасти, что привело всех в большое уныние. На третий день участников происшествия вызвали в детскую комнату милиции и долго опрашивали об инциденте и в конце концов дело списали на несчастный случай. Через неделю, когда Жене была сделана операция, и он мог выйти из палаты и прогуливаться, в больницу пришла Мила. Увидев ее в коридоре, Женя радостно поспешил навстречу. «Привет, Мила, это я. Не узнала?» Девушка, увидев друга с перебинтованной головой, всплакнула, крепко прижавшись к нему. Он молча вытирал руками катившиеся по ее щекам слезы. Так они постояли довольно долго, пока Женя не заговорил. «Мила, между нами все останется, как было. То, что я подраненный, не изменит твоего отношения ко мне». «Ты о чем?» — скинула голову девушка. «Конечно, все останется, как и было, ведь я же тебя люблю. А то, что нет одного глаза, не слепой же, шрамы украшают мужчину. Правда?» — воспрял духом юноша. «А мне поставят протез, трудно будет отличить от настоящего». «Вот и хорошо», — улыбнулась она и поцеловала Женю в губы. «Я пошла, надо готовиться к экзаменам». Когда Мила вышла из больницы, Женя через окно долго провожал ее своим единственным глазом, пока та не скрылась за поворотом.